Добровольная исповедь. О том же, о чем писала вчера. За дело, как говорится, до глубины души. Любовь к человечеству. А посмотрим, как оно живет, человечество. Возможно, оно моей любви и не стоит. Гражданин А делает карьеру и потому пуст, как робот. Гражданка Б устраивает гнездышко и злобствует насчет ковров и хрусталя. Гражданин В пьет, и ему наплевать на все трезвое человечество. Гражданин Г купил машину, ему теперь не до людей. Гражданка Д хочет выйти замуж, и ей, естественно, нравится только одна половина человечества, которая в брюках. Гражданин Е приобрел язву, его человечество только раздражает. Продолжить. Алфавит большой, на все человечество хватит. Это человечество вчера в автобусе меня чуть не задавило, а такси не найти. Это человечество хочет смять меня на улице и выпихнуть на проезжую часть. Это человечество оттирает меня от прилавка, томит в парикмахерской, орет по ночам на улице пьяными голосами, обременяет меня вызовами в квартиры. Шла как-то мимо цирка, давали билеты на детские спектакли с участием известного клоуна. Боже праведный! Толпа оголтелых бабок и дедок, подминая друг друга, рвалась к кассе. Заметьте, они думали не о человечестве, а о своих внуках. Человека готовы задавить, а радость внучонку доставить. Опять не в свою пользу пишу. Опять вы подумаете, что я мизантропка, мизантропичка и мизантропиха. А я вам скажу тончайшую мысль, афоризму подобную. Люди плохие, но я к ним терпима. И знаете почему? Потому что каждый человек иногда бывает хорошим. Рябинин возвращался в прокуратуру из райотдела милиции, где они с Петельниковым добрую половину дня обсуждали Калязинское дело. И теперь он кипел той тихой взвинченностью, которая, видимо, поблескивает на очках, подергивается на губах и не даст ему спать до утра. С чего она? Так бывало, без причины. Или причина была, но он ее не знал и не мог отыскать. Впрочем, разговоры с друзьями всегда его будоражили, как хорошее вино. На гранитных ступеньках подъезда стояла черная фигурка и пусто смотрела на газоны, как севший грач, озирающий бесчервячное поле. Нет, комендант был при деле. Он намеревался ввинтить четвертый шуруп в стеклянную доску с большими буквами. Прокурор Зареченского района. «Здравствуйте, Александр Иванович!» Комендант встрепенулся, как тот грач от звука трактора. «Приветствую вас! Живы-здоровы?» «Существую согласно природному замыслу. А о чем размышляете?» «А о чем вы, о том и я». «Откуда вы знаете, о чем думаю я?» — удивился Рябинин. «Каждый думает про то, что у него крутится в организме». «Александр Иванович давно вас хотел спросить». И не собирался. Только здесь, на гранитных ступеньках, пришел неожиданный вопрос, как выпорхнул из замочной скважины. И только сейчас, на гранитных ступеньках, он догадался, почему его влечет этот ничем не примечательный человек. «Иногда хотелось не чаю, а кружку родниковой воды», чтобы свело зубы и закололо в горле. Иногда хотелось не кефиру, а глиняную крынку парного молока, теплого, из-под коровы. Бывало, что хотелось не московского, бородинского, рижского или какого там еще хлеба, а хотелось просто хлеба, без названия, деревенского. Хотелось не садовых цветов, а слуга, разных, неизвестных. Хотелось не перетоптанной земли, ни освещенного огнями неба, ни подстриженных деревьев, ни штампованной речи. Хотелось прикоснуться к природе. Не забыл, помню, что я частичка твоего безмерья, и ощутить ее ответное прикосновение. С комендантом он говорил о погоде, о досках, об олифе, о грибах, о засолке капусты. Комендант был для него частичкой природы. И Рябинин прикасался к этой частичке с только что понятым удовольствием. «Александр Иванович, извините за любопытство. Вы были женаты?» и промелькнула, исчезая. Может быть, любопытство не признак интеллекта, но интеллект всегда любопытствует. Все мы были женаты. И больше не пытались? Если перевести на животный мир, то кто есть кто? Рябинин замешкался, отгадывая вопрос. Мне что-то не перевести. Если мужчина есть собака, то женщина будет кошка. Вот насколько собака лучше кошки, настолько и мужик лучше бабы. Вы говорите о том, что мужчина и женщина живут как кошка с собакой? Не уважаю я кошек. Хитрые, эгоистичные и мордочки с усиками. Такие и женщины бывают. Вам бы взять и влюбиться, чуть не пошутил Рябинин. В кого? Подозрительно спросил комендант. В женщину, не похожую на кошку. Я подорвал в себе хорошее отношение к женщинам. Просто бы женились на хорошей женщине, приставал Рябинин, обуреваемый взвинченной энергией. А для женитьбы я потерял квалификацию. Так и живете в одиночестве. Александр Иванович глянул на пожухшие газоны черными усталыми глазами и начал ввинчивать шуруп. «Одному меньше надо». «Одному нельзя», — и промелькнуло, исчезая. «Одному человеку нельзя, один еще належишься на кладбище». Рябинин вошел в здание, миновал свой кабинет и направился к прокурору района. Юрий Артемьевич, видимо, только что вернулся из буфета и стоял у окна, рассеянно пуская дым в открытую форточку. Он мимолетно улыбнулся. «Приступили?» «Приступил». «Настроение, вижу, бодрое. Как у тяжелобольного, чудом не умершего». «Почему же чудом? Никто бы вам не дал умереть». «Спасибо, Юрий Артемьевич», — сказал Рябинин слегка глохнувшим голосом, неуверенный, надо ли говорить спасибо за то, за что он сказал. «Есть поступки, которые не умещаются в это слово». Они сели. Прокурор за стол, следователь к столу. «Какие планы, Сергей Георгиевич?» «В понедельник сделаю опознание». «Сегодня пятница?» «Сегодня пятница». «А не сделать ли сегодня? Подключить милицию, привести всех свидетелей, Колязину?» Петельников просил до понедельника Колязину не беспокоить. «А что? Есть там у него какой-то план?» «За сроки я волнуюсь. Мы же не знаем, что еще выкинет Колязина». «Она, вероятно, считает, что я арестован или уволен». «А как соучастник?» «Нам только известно, что это мужчина и что он не молодой, и все. Показания молочницы и моей жены крайне невразумительны». «Опасаюсь я за сроки», — повторил прокурор. «Юрий Артемьевич, до понедельника». Беспалов уложил окурок в пепельницу и легонько потянулся одними плечами. Деловой разговор закончен. «Это межвременье, когда одно дело вроде бы ушло, а другое еще не начато», — позволило ему заговорить лениво и необязательно. «Между прочим», — и промелькнуло, исчезая. «Самые интересные мысли, сказанные, между прочим». «Между прочим, если вы найдете смысл жизни, то жизнь для вас остановится». «Почему?» «Потому что смысл жизни — это конечная истина. Мы к ней идем, но никогда не придем. Вы же знаете диалектику. Как нет конца Вселенной, так и нет окончательной истины». Рябинину захотелось вдунуть на свою шляпу, лежавшую на портфеле, и сдуть белесую осеннюю паутинку. Сдуть с той шляпы, на которую вчера самолично усадил Лиду, а сегодня ее обильно испачкали голуби. Но ему хотелось гордо и пренебрежительно дунуть. Истина, какие пустяки! «Я нашел, в чем смысл жизни», — беззаботно сказал Рябинин и дунул на свою шляпу. «Вот как!» Прокурор недоверчиво улыбнулся. «Может быть, это громко сказано. Может, это известно всем и давно», — потешал Рябинин вслед за испарившейся спесью. Он рассказал про свою ночь в прокуратуре города, про свой сумасшедший разговор с аптекой, про свои мысли и про найденный смысл жизни, который не остановил его собственной жизни, а как-то осветил ее странным и новым светом. Беспалов слушал, поглаживая многострадальный подбородок. «Допустим, смысл жизни заключен в жизни для других. А как же труд?» «Юрий Артемьевич, мой, если только он мой, смысл жизни все заключает в себе и все объясняет. Жить ради труда, что молиться камню. Заметьте, человек, живущий ради работы, может плохо работать, механически, потому что его не греет мысль о тех, на кого он работает. Греет ведь не работа, а конечная цель». «Ну а счастье как же?» «Счастье ведь не экономический уровень семьи или государства. Счастье зависит от характера человеческих отношений. Опять все сходится на моем смысле жизни. Когда живут друг для друга, тогда и счастье». «Сергей Георгиевич, но вы свели смысл жизни к известной истине о любви человека к человеку». «Возможно. Но допустите, что я не прав, и вы сразу придете к эгоизму. Ради кого, если не ради людей?» «Смысл жизни в любви к людям, а сами охотитесь за Колязиной. Не от любви же?» «От любви. К Колязиной?» «Нет, к потерпевшим». Из дневника следователя. «Все человеческое сводится к любви человеческой. Что бы человек ни делал, он все делает для людей. Конечная цель всего – любовь к себе подобным. Кто этого не понял, тот не понял самого главного. Если человек выплавил тонны стали, намолотил центнеры пшеницей или вытащил две нормы деталей, а вернувшись домой нахамил соседу, нагрубил жене и обругал ребенка, то зря он плавил сталь, молотил пшеницу и точил детали. Для кого?